272. Напрасно некто утверждает, что мир невидимый не существует. Такая ложь будет равносильна отрицанию мысли. Мысль тоже невидима, лишь невежество отрицает мыслительный процесс. Так можно начать отвергать все энергии, ибо они невидимы. К тому же разве мир невидимый для всех незрим? Пусть отрицатели не судят по себе, суждение по себе есть рассадник самости.